Глава 21. Церберы. «Есть те, кто против вступления Пифии в братство злых клоунов?» — громко спросил змей, подумав. «Рискую, но почему-то кажется, что я делаю правильный шаг. Ведь не зря же несколько раз в видениях видел эту колдунью неземной красоты». Таких не нашлось. Быстро освободили центр стола. «Пифия, сядь напротив меня». Предсказательница с лицом снежной королевы пересела, совершенно не зная, чего ожидать, и это щекочущее нервы чувство было ново и сильно будоражило. Командир с веселой ноткой в голосе позвал своих питомцев. «Тигра, тень, хорош прятаться! Выходите, работа есть!» На стол сначала выбрался тень, а потом и тигра. Вид этих существ, похоже, сильно поколебал красавицу, но эмоции она не выказала, как хороший игрок в покер. «Пифия, ничего не бойся, придется потерпеть», — сказал лидер клана. «Вот это тигра, наш главный специалист по жемчугу, а это тень, специалист по артефактам. Причем они же наша основная разведка. Прошу любить и жаловать». «Специалист почему?» Удивилась женщина впервые, пожалуй, за последние годы. Воинов хохотнул, а соратники, переглядываясь, заулыбались, предвкушая зрелище. «По артефактам, да сейчас сама увидишь. Глыба, табакерку и наши поделки». «Глыба сейчас, у глыбы все готово». Великан снял, наконец, с себя рюкзак и выложил перед офицером табакерку и здоровенный пук браслетов. Пифия наблюдала во все глаза, а они у нее были бездонные. «Тигра, тень, приступайте». Крыса без раздумий подошла к провидице, посмотрела ей в глаза и тяпнула за большой палец. Женщина даже не дрогнула. Разведчица слегка посмаковала кровь Пифии, все так же глядя ей в глаза, а потом еще долго возилась с жемчужинами. «Подставь ладонь», — подсказал глава братства. Тигра тут же выложила в раскрытую ладонь предсказательницы две жемчужины, красную и черную. «Они твои и подходят тебе», — сказал Михаил. «Сразу две?» — озадаченно спросила предсказательница. Внешне девушка совсем не отреагировала, только она знала, какой у нее внутри бушует вулкан. «Не бойся, ты, видно, давно не употребляла жемчуг». «Да всего один раз. Многие из старожилов, кто достиг успеха, даже имея жемчужины, опасаются их употреблять. Очень заманчиво, но слишком это опасно». «Понял тебя. Пока подожди. Тень еще не определился». Мелкий тянул, чего-то суетился, бегал, обнюхивал руки и увлеченно смотрелся в маникюр, пока в каждый палец не посмотрелся, не отстал от этого занятия. Наконец, крысенок взгромоздился Пифии на голову, что-то там повынюхивал, а затем притаранил два из синя-черных браслета с тонким красным плетением посередине. Они оказались чрезмерно большими и, скорее всего, были рассчитаны на мужчину. Несмотря на это, Воинов надел их на руки женщины. Браслеты, будто живые, тут же ужались, обхватив запястье провидицы. «Что это?» С искренним удивлением спросила она, пальцами пробуя браслеты. «Еще ножом рискни», — хихикнула Валькирия. «На них даже топор царапины не оставит». Брюнетка не поверила, удостоверилась только тогда, когда успешно загубила режущую кромку на одном из своих ножей. «Что это?» — еще раз спросила предсказательница, рассматривая в мельчайших подробностях браслеты, заметив клеймо. «Это и оружие, и усилитель дара, и много еще чего. Пока все возможности этих артефактов не изучены», — спокойно и не без гордости сказал капитан. «Оружие?» «Да, Пифия, прошу, здесь не пробуй, к этому нужно привыкать постепенно. В ближайшее время все покажу». Женщина внимательно посмотрела на лидера клана своими омутами, танцуя тонкими пальцами по дарам братства и не отрывая своего гипнотического взгляда. «Это ты сделал, змей?» «Думала, меня очень трудно уже удивить в этом мире, но после встречи с тобой теперь только и делаю, что удивляюсь». Глыба поставил на стол золотой кубок и влил в него немного алого гроха. «Глотай свое сокровище и запивай», — сказал командир. Провидица без страха проглотила жемчужины, запив их алым грохом. Ничего, кроме приятных ощущений, не случилось, и Пифия с острова Бакенной широко улыбнулась. Она уже ничего не боялась. «Во славу братства!» — сказал змей, и все повторили, в том числе и брюнетка. Девушка находилась под сильным впечатлением. Она, наконец, сделала свой ход в правильном направлении и впервые, пожалуй, за все года, проведенные в Стиксе, почувствовала себя в гармонии и согласии с совестью. На выходе из зала провидица тихо спросила. «Змей, тигра и тень, получается, разумны, как мы?» «Да», — просто сказал Кэп. «И знаешь, поумнее многих будут», — ответил глава братства, поправляя лямку приличного рюкзака, где со всеми удобствами расположились его бесценные питомцы. Кариос понравился Михаилу. Немногословный, все понимающий и знающий себе цену. Но когда он увидел тигру с тенем, как-то потерялся, а когда крыса выбрала ему две красные жемчужины из его же запасов, и вовсе был потрясен. Потом еще браслеты добавились. Финансисты вообще очень материальные люди. Похоже, Крёза начали путать и донимать свойственные его профессии сомнения. Развели — это все кидалово, вот же лох. Оружейник понял, что нужно вмешаться. Они сидели втроем вокруг небольшого японского столика под пресловутой голубой глицинией, если не считать тигру и теня, сидевших на этом же столике в центре внимания. «Крёс, как у вас с регенерацией?» — спросил Миха. «О чем вы?» — бросил раздраженный хозяин. Змей улыбнулся, пожал плечами. «Ну, обычные порезы за сколько заживают?» «Как у всех», — напрягся Крёс, озадаченный вопросом. «Через сутки заживают, на вторые и следа не остается». «А вот такой порез сколько будет заживать?» «Какой еще порез? Что за разговор?» — раздраженно спросил Крёс и с недовольством посмотрел на Пифию, уже собираясь сказать: «Похоже, у меня на одного друга стало меньше». «У вас на плече глубокий разрез. Извините, Крёс, за испорченную рубашку». Финансист посмотрел и сначала не понял, что у него и вправду на плече была глубокая рана, и кровь уже окрасила белоснежную рубашку. Боли он пока не чувствовал, видимо, из-за тонкости разреза. «Как это?» — ошарашенно, едва не заикаясь, выдавил из себя Крёс, смотря как кровь медленно окрашивает рубашку. Все дальнейшее он уже воспринимал как во сне, на грани обморока. Несмотря на свои габариты и внушительный вид, этот человек очень боялся крови. Он даже не почувствовал, как этот ненормальный надел на него браслеты. «Не переживайте, раны уже нет», — спокойно и уверенно сказал Воинов, внося талику порядка в хаос неприятных мыслей, одолевающих и Пифию, и Крёза. «Как нет?» — прошептал Воротила. Тут и женщина ожила, она попросту содрала рубашку со своего массивного друга. На плече Крёза кровь осталась, а раны уже и след простыл. Воротило схватился за плечо, ощупал его раз, другой, прохрипел, похоже, потеряв голос. «Даже шрама нет!» «Крёз, эти браслеты не просто красивая вещь, это артефакты, созданные мной. Они крепче любых материалов из известных. Ни алмаз, ни лазер этот металл не возьмет. Они усиливают общее здоровье, и одну из граней возможностей этого артефакта вы уже испытали на своей шкуре. Эти безделицы еще много чего могут, но главное, они усиливают дар Стикса, или дары, если их несколько. Но и это еще не все. Это на сегодняшний день, наверное, самое эффективное оружие для ближнего боя». Лидер клана злых клоунов встал, отошел и закружился в кота, демонстрируя то светящиеся ножи, то гладиусы, то двуручный меч, то длинное копье. Пифия и Крёс сидели, вжавшись в кожаные диванчики, и смотрели на танцующего с хищным светом в руках по-разному. Девушка с обожанием и восхищением, а владелец заводов газет и пароходов с восхищением и страхом. Провидица шутливо толкнула локтем своего старого друга. «Ты плохо думал обо мне, уволень?» «Прости, подруга, так и есть. И ты права, чумной форт — ничто по сравнению с этим». И он показал на свои браслеты. А когда в его руке засиял солнечным лучом обычный нож для резки бумаги, Крёс довольно засмеялся, как обычный дворовой мальчишка, чисто и без фальши. Две жемчужины он проглотил уже без сомнений, запив алым грохом и сказав заветные «Во славу братства», сияя не хуже своих начищенных до зеркального блеска ботинок. Так братство злых клоунов получило в свои ряды самого состоятельного и влиятельного человека на все обозримые стабы вокруг. И аванс в 50 красных жемчужин для усиления клана неплохо так грел карман. На площади рядом с фонтаном, где лев точит когти об апельсиновое дерево, народу собралось, казалось, весь стаб пришел. Народ шумел, колыхался, как камыш. Приперлось много крикливых лоточников, продавцов пива, мороженого и сигарет, нет-нет, да оглушающе рекламирующих свой товар. Многие смотрели с какой-то беззаветной жалостью на Миху и его людей. «Хороший парень, жаль! Умрут же понапрасну! Бежали бы, куда глаза глядят! Куда от этих демонов Цербера убежишь? Лучше сразу, чем мучиться!» Долетали брошенные в толпе фразы до лидера клана. Ласка, стоявшая совсем рядом, слегка наклонилась, будто поправляя что-то из экипировки, и тихо сказала, так, чтоб только оружейник смог услышать. «Кэп, обрати внимание, на 3 часа стоят, ухмыляются двое. Это Урфин Джус и Сильвер». Он уже заметил этих двоих с наглыми рожами, смотревших на него с откровенным злорадством. Змей широко улыбнулся и помахал рукой, как старым друзьям, прокричав «Приятно было иметь дело!» Те не ответили и отошли. Наконец пришел важный Цербер и его жало в окружении десятка воинов, вооруженных до зубов, зло зыркая по толпе. И вправду бешеные псы. Вокруг них сразу образовалась пустота. Подошла четверка представителей закона в черном. Старший поднял ко рту громкоговоритель. Народ сразу стих, а в громкоговоритель прогремело. «Дуэлянтам готовиться. Начинаем через 30 минут. Всем, имеющим автоматическое оружие, поставить его на предохранители. Любой выстрел расцениваем как провокацию». Со спины к оружейнику подошли двое. «Добрый день, змей». «Хотя, какой он добрый! Спасибо тебе за Урфин Джуса! Потрепал ты эту мразь! Сердце радуется!» Стрелок оглянулся, узрев знакомые лица. «Да это же Молчун и Жнец!» «Привет, Молчун! Привет, Жнец!» «Мы вроде не знались», — удивился Молчун. «Верно, только я, когда вскрыл сейф в тире, нашел записи с камер. Видел, как вы бедового спасали». «Молоток ты, змей! Жаль, не попить нам вместе пива!» Офицер улыбнулся. «Не хорони меня, друг, раньше времени. И у меня есть козыри!» «Змей!» — просипел Жнец. «Противник твой, Клокстопер, работает в очень низких стойках. Излюбленный прием — заход за спину и удары в почки и пах. Если сможешь, побегай от него. Он мастер 5 секунд. Если 5 секунд выстоишь, шансы есть». «Спасибо, Жнец. А вот и мой козырь идет». На площади воцарилась мертвая тишина. Вперед вышла Пифия. Слегка поклонилась Михаилу, поприветствовала полицию. Скинула плащ, оставшись в черном кимоно с перекрестием 2 клинков за спиной, и с замороженной маской красивой безразличности стала методично разминаться, даже не взглянув на противника. «Что это?» — закричал Цербер. «Это противоречит закону. Змей не имеет права выставлять стороннего бойца». «Пифия не сторонний боец. Она полноправный член братства злых клоунов». С лица Цербера будто вся краска сошла, сбледнул псина и тут же подошел к полицейским. Прошло совсем немного времени, и к лидеру клана подошел едва сдерживающий улыбку полицейский. «Это свол...» — полицейский осекся. В общем, противоположная сторона просит мирного разрешения дуэли и запрашивает цену компенсации. 13 красных жемчужин», — сказал оружейник, и площадь в едином порыве охнула. «Согласен», — сказал Цербер, будто легкие выплюнул. К Войнову подошла предсказательница, улыбнулась и прошептала на ухо. «Змей, в скорости это место будет называться площадью 13 жемчужин». Тут и главный полицейский подтянулся, козырнул и обратился к Михаилу. «Эти поджавшие хвосты спрашивают». Народ, стоявший рядом, заржал. «Куда компенсацию доставить?» «Чумной форт, штаб-квартира Братства злых клоунов». Народ опять зашумел. «А ты фартовый, и люди твои за тебя клещами держатся», — сказал Молчун. «Возьмешь в братство?» «А почему бы и нет?» — сказал оружейник. «Как определитесь, подгребайте к чумному, там и поговорим». Этот форт глава Братства злых клоунов знал, даже бывал там несколько раз еще мальчишкой. Как можно пройти этакое притягательное место? Черная громада, настоящая мощная крепость посреди воды с наследством страшных тайн и секретов. Подошли к чумному на шикарной моторной яхте Пифии. Крепость неузнаваемо преобразилась. Выглядело как новое строение, вдобавок появилось 4 современных причала и сдвижная стеклянная крыша над фортом. К управляющему с охраной, встречавшему причала, добавились фортификатор, знахарь и близнецы. Оружейник подметил, что парни довольны, представился и приказал собрать всех людей во внутреннем дворике. Управляющий, назвавшийся Циферблатом, соответствуя имени, зря времени не терял. Убежал с охраной исполнять указания нового владельца. На причале остались только свои. «Твердыня, как тебе, чумной?» «Выше всяких похвал. Попотеть, конечно, еще придется, но основное выполнено. Я успел только в сокровищнице поработать как следует, Кэп. Теперь там надежнее некуда. Следом решили подвалы воссоздать и укрепить. Доку требуется что-то подальше от глаз». «Да и вам, Кэп, то же самое нужно. Соответственно, необходимо ваше одобрение и средства. На 28-м заводе есть материалы, нужные нам. Мы подсуетились заранее, они уже дали согласие». «Так что нужно только ваше одобрямс или не одобрямс», — вставил свое Айболит. «Без вопросов. Глыба, выдай нужное твердыне и иди принимай хранилище». «Глыба все сделает». «Глыбе тоже нужно на 28-й завод». «Вот как разберетесь здесь с делами, шуруйте всем скопом, и мне спокойнее. Только осторожнее там и бдительней, понял?» «Глыба понял», — просиял гигант. Прошли во дворик. Сердце радовалось укрепленным коридорам. Капитану было приятно осознавать, что за твоей спиной несколько метров крепостной кладки. Внутренний двор преобразился разительно. Вместо заросшего травой плаца и кусков кирпича здесь был разбит мини-парк со скамейками и цветной мостовой, выложенной плиткой. Смотрелось стильно. На проект восстановления крест не поскупился. Служащие и охрана стояли двумя шеренгами по отдельности и внимательно с напряжением смотрели на нового владельца. «Меня зовут Змей. Чумной форт — теперь собственность Братства злых клоунов. Ваши долги и рабство аннулируются. С этой минуты вы все свободные люди. Можете хоть сейчас уйти, а можете поступить на службу. Лучшие, доказавшие свою преданность и желание совершенствоваться, со временем смогут вступить в братство. Завтра с восходом солнца здесь смогут остаться те, кто решит связать свою судьбу с братством. Это все. Разойдись». Они не успели и половину форта обойти, как прозвучал взрыв. Подбежал циферблат. «Хозяин, тьфу ты, капитан, на 28-м взрыв!» Завалы разбирали полдня. Среди трупов своих не нашли. Пифия вошла в раскопанный эпицентр взрыва, как лунатик. Глаза открыты, но будто не видит она настоящее. То ли в грядущее, то ли в прошлое смотрит. «Не подходите к ней», — предупредил воинов, понимая, что происходит. Через минуту женщина пришла в себя. «Это был не производственный взрыв, это все подстроено, а наших просто похитили, опоили чем-то и увезли до взрыва. И это псы Цербера», — уверенно сказала провидица. «Они будут торговаться. Им нужен ты, змей». «Они совсем охренели? Напали на стаб и думают, что это им сойдет с рук?» — заявил один из полицейских наблюдателей. «Да игрались псы блохастые. Теперь им и в Кронштадт, и в Рамбов ход точно закроют. Да и до других стабов вести скоро дойдут», — сказал другой служивый. Соклановцы на вокзале. Приходилось ждать хода церберов. Михаил попросил предсказательницу рассказать все, что та знает о псах. «В Питере есть несколько странных мест, сильно отличающихся от основного кластера Санкт-Петербург. Они частично стабильны, их мало, но они есть. Например, остров Заячий, на котором стоит Петропавловская крепость. По слухам, он перезагружается раз в 10 лет, но правда это или ложь, никто не знает. Церберы держат это в секрете. Основной источник их силы и благополучия кроется там, в Петропавловской крепости и ее расположении. Многие стабы давно бы отказались сотрудничать с псами, но выгода от сотрудничества пересиливает. Как говорится, скрежещут зубами, а руку жмут. Они единственные из больших групп, кто закрепился в Питере, тем более в центре. Редкие товары, произведения искусств, качественные биоматериалы, регулярные в больших количествах, и, конечно, охота за головами. Как ни крути, а здесь они тоже лучшие. Костяк клана — это Цербер, и его младший брат — Квас Жало. Оба отличные бойцы. Они-то вместе лет 20 назад и создали Церберов. Потом младший, то ли под давлением старшего, то ли сам, сглупил, переел жемчуга, ну, ты видел последствия. А вот боец из него вышел отменный, нестандартный, непредсказуемый. Постепенно к этой шайке, называющей себя кланом, прибились все лихие отморозки с ближайших стабов. И самые-самые из них — это безумец Горелый, алхимик, откровенный садист Белый, сильный знахарь, и Крюк, еще один с ненормальной психикой, по слухам, у него и дар соответствующий — палач. Договорить змей и пифия не смогли. Подбежал посыльный. «Вам передали пакет». На запечатанном пакете было написано «Последнему герою». В большом жутком подвале, похожем одновременно на лабораторию, пыточную и морг, по центру стояли 4 железных лежанки с поддонами на высоких ножках. Над ними висели бестеневые хирургические светильники. На 3 лежанках расположились глыба, твердыня и док, зафиксированные широкими капроновыми лентами. Пленные будто спали и видели кошмарные сны. Яблоки под веками беспорядочно бегали, тела периодически подергивались. Еще на одном столе лежанки лежала тварь, распоротая от горла до промежности. Меж столами сновал человек в медицинском халате. Еще один только вошел и спускался по лестнице. Он был абсолютным альбиносом. Короткий ежик волос, презрительная маска на лице, казалось, застывшая навсегда, а из цветного — только пятна крови на халате и увеличенные черные зрачки. Даже тенниски на нем были белые. «Хеллоу, Горелый! Тут, говорят, к тебе каких-то важных новеньких притаранили». «И тебе по тому же месту, Белый», — ответила полная противоположность. Лысый, кожа черепа коричневая, в черных отметинах, будто только что пострадала от порохового ожога. Но на самом деле это были последствия неудачного эксперимента. «Да уж, Цербер интересных супчиков нам подогнал. Я еще таких навороченных не встречал». «Кто такие, Горелый?» «Люди змея! Ты, Белый, даже не подходи к ним, пока хозяин отмашку не даст. Как сказал босс, они наша наживка. Червячки на рыбку золотую, а они живые нужны». «Жаль. — искренне вздохнул Белый. «А то они мне уже нравятся. В особенности вон тот, большой. И что в них такого, Горелый, как ты говоришь, интересного?» «Да вот, например, какие-то приблуды на руках. Представляешь, алмазный резак даже царапины не оставил. Я 3 диска об него загубил. Даже не понимаю, как такое может быть. И еще вот, смотри». Алхимик взял скальпель и хладнокровно сделал надрез. Оголились кости на груди гиганта, который так понравился Белому. «Ха, как твой кошмарик действует, даже не дергается». «Не кошмарик, а зелье кошмары Горелого», — поправил Горелый и положил скальпель в ванночку. Рана тут же на глазах затянулась. Белый не удержался, провел рукой, размазав лишь остатки крови. Облизал пальцы. Знахарь грязно выругался и приложил свои ладони к груди гиганта, лежавшего беззащитной глыбой на столе. «Режь снова! Хочу проследить, как это происходит на уровне энергии!» «Ух!» — выдохнул Белый, отшатнувшись. «Это и вправду что-то необъяснимое. Во всяком случае, я о таком не слышал. Давай кисти отрежем и снимем эти браслеты!» Горелый с сожалением вздохнул. «Уже предлагал Церберу. Заинтересовался сильно, но не разрешил. У него, сам знаешь, всегда свои заморочки». В запечатанном пакете оказалась коробочка с 13 жемчужинами и работающая рация. Стрелок нажал на тангенту. «Я на связи. Прием». Послышались помехи и противный, увы, уже знакомый голос Цербера. «Твои еще пока лежат целые, не кусками. Предлагаю обмен 1 к 3. Мне нужен ты, змей. Договариваемся сейчас. Времени на обдумывание не дам». Оружейник заскрипел зубами, но сказал спокойно, с достоинством и твердостью в голосе. «Условия передачи. Через час катер подойдет к угольной стенке. На пирс по трапу сойдут твои люди, а ты зайдешь на катер. Все». «Все?» — не поверил Михаил. «Ах да! Ты должен громко дать клятву на привокзальной площади, чтобы все собравшиеся слышали, что ты сдаешься в плен псам Цербера и не будешь выказывать сопротивление до хорошенькой удобной камеры. Мы тут подобрали тебе одну знаменитую. Там великий князь Павел Александрович, сын императора Александра II, сиживал. Тебе будет приятно. И опять же, статусно». «Получается, выказывать сопротивление до камеры не могу, а потом сколько влезет?» — шутливо спросил офицер. «Можешь, можешь», — ответил Цербер и хрипло заржал. «Делай дело, змей, а то мои шестерки извелись уже все. Не привыкли они выпускать из лап своих загребущих столь ценный материал для экспериментов». «Ничего тут не поделаешь, нужно идти». «Согласен», — сказал Войнов. «Я и не сомневался», — хохотнул Цербер. «Как родился с простреленной ангелом головой, так до сих пор в голове твоей праведной сквозняк и гуляет. В общем, мудак ты полный, а такие здесь долго не живут». На площади, как всегда, было полно народу. Пришлось выполнить условия, выставленные псами. Из толпы неслось: «Не мудри, змей! Пошли их нахрен! Кинь их!» «Времени осталось совсем мало», — сказала Пифия. Они сидели в доме провидицы, совсем рядом от угольной стенки. Девушки были буквально в панике. «Змей, у тебя есть план?» «Есть», — спокойно сказал капитан, — «но очень опасный». «Мы вступили в братство не для того, чтобы пирожки печь», — сказала Ласка. Лидер клана кивнул. «Пифия, есть подробная карта центра Питера?» «Есть», — ответила прорицательница. Через минуту неплохая карта и набор фломастеров лежали на столе. Тень, как всегда, расположился по центру. Тигра взгромоздилась на краю. «Думаю, в первые 2 суток меня будут лишь пугать. а всерьез займутся попозже. Сбежать попытаюсь следующей ночью, в 2 часа. Не сомневайтесь, шансы у нас есть. Так, а теперь план. Вот Заячий остров и Петропавловка. Кэп очертил это место красным фломастером. Скорее всего, меня поначалу определят в камеру, в подвалы, как и обещали. Тень, скрытно следуешь за мной. Просто наблюдаешь. Без моей команды не вмешиваешься, понял? Крысенок кивнул. Глазки его горели гневом, шерсть стояла дыбом. Стрелок легонько погладил питомца. «Ничего, и не в таких передрягах бывали», — подбодрил глава братства. «Держим связь, изучаешь крепость, врагов, их расположение, не забывай делиться картинками. Тигра, и вы, девушки, возможно, еще глыба, если будет в состоянии, на катере входите в город по Большой Неве». Михаил указал место на карте, пометив его зеленым. «Идете до Авроры, там оставляете катер, пересаживаетесь в резинку с электрическим приводом, следуете почти до конца Петровской набережной. Там до Александровского парка рукой подать. Встречаемся у грота». Он отметил нужное место жирным зеленым кругом. «Надеюсь, Тигра проведет вас до места». Оружейник мысленно передал крысе примерный маршрут. «Девушки, а вы знаете, где это?» «Знаем», — ответила Ласка. «Недалеко от Горьковской». «Точно», — подтвердил глава братства. «Станция метрополитена там совсем рядом». «Но зачем мы там?» — спросила Чума. «А ты что, хотела брать приступом Петропавловку?» Говоря это, Войнов улыбался, хотя глаза его не располагали к улыбке. «Единственный выход — это метро. 100-процентное место для отрыва от преследования. В городе нам не уйти, они лучше знают обстановку, и их много. По воде тоже проблематично. Догонят, зажмут катерами, и опять же, останется уходить в город. А там прессинг тварей таков, что и армии не прорваться. Погоня, как я понял, для псов — это их хлеб, и, скорее всего, у них самые быстрые катера». Пифия кивнула. «Тогда только метро. Другого пути нет. У нас хорошее вооружение и плотность огня. На первых порах требуется захватить какое-нибудь закрытое пространство, чтобы передохнуть и усилиться по полной. Я уж постараюсь, тогда шансы у нас есть». «Это будет круто. Я в деле», — сказала провидица, очаровательно улыбаясь. «Оттуда еще никто не возвращался. Интересно попробовать», — подняла руку Ласка. «Страшновато, но я за», — сказала Чума. «Первопроходцы, если выживают, всегда хороший хабар имеют. 2 руками за», — сказала Мамба. «Уверен, группой мы справимся», — сказал командир. Опасения у него были, да еще какие, но он гнал их от себя поганой метлой, надеясь на свою сноровку и сестру удачу. На угольной стенке народу столпилось, как на парад гоночных катеров. Как и договаривались с Цербером, подошел один из их быстроходных катеров. По трапу спустились целехонькие Глыба, Твердыня и Айболит. Змей успел обняться с ребятами и взошел на катер. Со всех сторон неслись угрозы Церберам и оскорбления. Катер отчалил. Толпа вначале затихла, а потом разразилась рукоплесканиями. Глыба стоял на причале, смотрел на удаляющееся судно и, не стесняясь, плакал. И не только он. Вдруг, на удивление рядом стоящих соратников, великан сжал добела кулаки и, потрясая ими, загудел басом. В этом громогласном голосе уже почти не было отзвуков того привычного юродства. «Не торжествуйте, псы! Злые клоуны придут за вами!» Валерий Старский. Миры Артема Каменистого. Стикс. Змей. Роман читал Амир Рашидов.